Глава 11. Мишель Миллерс. В палате было открыто окно, и вечерний воздух наполнял ее ароматом свежескошенной травы. Маркус сидел в кровати и смотрел куда-то на улицу. Короткие рыжие волосы торчали во все стороны, обнаженные плечи были усыпаны веснушками. «Мне сказали, тебе лучше», – проговорил я, тихо закрывая за собой дверь. «Вот, я принесла тебе поесть». И приподняла перед собой банку с коричневым пюре. «Что это?» – недоверчиво нахмурился Маркус. «Ну, от пюре из сырой рыбы ты отказался, и меня попросили приготовить для тебя что-нибудь питательное, но жидкое. Так что здесь вареные овощи с птицей, перемолотые в пюре. Я добавила еще бульон, так что можно пить через трубочку». Он усмехнулся и покачал головой. «Когда выйду отсюда, буду самым слабым членом команды, потому что мышцы усохнут на таком питании». «После операции нельзя нагружать желудок», строго ответила я. «Тебе крылья нарастили после разрыва, срастили несколько костей и поставили искусственную селезенку. Тренер Эйлор после подобной травмы восстанавливался несколько месяцев и до сих пор не может полноценно летать. Так что твое счастье, что мы были именно на Илоне и тебе сразу оказали помощь». С этими словами я села рядом, открыла банку и достала из сумки, завернутую в чистую тряпицу, ложку на длинной ручке. «Скажи, а-а-а!» попросила я, набрав пюре в ложку. Маркус послушно открыл рот, проглотил пюре и с одобряющим видом кивнул. «Лучше, чем я ожидал. И лучше, чем пюре из сырой рыбы». Я чуть смущенно улыбнулась и продолжила его кормить, пытаясь подобрать слова, чтобы поговорить с ним о том, что было несколько часов назад, когда он вышел из комы. Слышал ли он то, что я ему наговорила? Запомнил ли хоть что-нибудь? И если да, то что думает? «Мишель». Он поймал мою руку после того, как проглотил очередную порцию пюре. «Что у тебя с Дэном? Все серьезно?» «Серьезно? О чем ты?» Я откровенно растерялась. И не в последнюю очередь, потому что моя рука в захвате саргона замерла в воздухе вместе с ложкой. «Не держи меня за идиота. Я чувствую на тебе его запах и видел вас вчера вдвоем». «Какая тебе разница?» Я мягко высвободил руку и засунул ему в рот очередную полную ложку. «А ты не догадываешься?» Он скинул бровь. «Драконята плешивые. В самом деле слышал». «Значит, ты не спал? В самом деле притворялся?» «Не спал», подтвердил он, и глубоко в его глазах виднелись всполохи огня. «И все слышал?» «Абсолютно». Мои губы напряженно сжались. И только после третьей ложки пюре я тихо ответила. «Феромон и Кэрри, нам слишком поздно дали подавитель». Маркус усмехнулся. «Мы все стали жертвами этого грязного заговора». Он отвернулся от ложки и добавил. «И что теперь?» «Не понимаю, о чем ты». «Брось, ты же человечка. Человечки вечно раздувают значимость секса до небес. Будто на нем свет клином сошелся. Особенно, если речь идет о первом разе». «Знаешь из личного опыта?» – холодно уточнила я. «Хотя нет. Как можно? Ты ведь не спишь с простыми человечками. Это ведь позор». Марко сжал зубы с такой силой, что желваки проступили на скулах. «Ты не ответила на мой вопрос». Я набрала еще одну ложку пюре, после чего с помощью собственной магии заставила рот Маркуса открыться. И только после того, как ложка оказалась внутри, отпустила его челюсть. Та сила извякнула зубами об ложку. «Ой, прости!» Испугалась я и потянулась к нему, чтобы убедиться, что Маркус не сломал ни одного зуба. Подловив меня, он с силой схватил меня за заднюю часть шеи и, поддавшись вперед, жестко и горячо поцеловал в губы. Я уперлась в его грудь рукой, зажатой в ней ложкой, и попыталась оттолкнуть, но Маркус был сильнее. Можно было призвать немного силы, ударить его током или облить материализованной над его головой водой. Но у меня не поднялась рука на больного. И через несколько секунд страстного поцелуя я обмякла и поддалась. «Если ты все слышал», – проговорила я, когда он тяжело дыша отстранился, – «то ответь первым. Сам ты что думаешь?» «Не знаю», – ответил он, серьезно глядя мне в глаза. «Пока не знаю. И ты не помогаешь мне в моих размышлениях, пока молчишь о том, что сейчас между тобой и Дэном». Он ослабил хватку. Я выпрямилась и зачерпнула пюре уже из полупустой банки, протянула ложку Маркусу. Он медленно потянулся к ней головой и также медленно слизнул с нее содержимое, неотрывно при этом глядя мне в глаза. «Я свободная девушка», – дрожащим голосом проговорила я. «Он свободный парень. Вот и все». Уточнять, что именно подразумевается под этими словами, я не стала, испугавшись, что Маркус может принять это слишком близко к сердцу. Мне неведомо было, что происходит у него в голове. Но внимательный взгляд темных пылающих глаз заставлял меня волноваться о здоровье Дэна. Хотя какого он имеет права? Вот как? Он едва заметно вскинул бровь. И вы, значит, помогли друг другу по дружбе справиться с феромонами Кэрри? Именно так, кивнула я. И, набравшись смелости, сказала то, что давно должна была сказать. «Послушай, я не хочу, чтобы между нами оставалось какое-то недопонимание. Я давно поняла, что ты мне нравишься, как мужчина. Этот факт ни к чему тебя не обязывает. Он просто есть, и потому твое поведение задевает меня». «Ты о том, что я наговорил тебе, застав вас с Дэном?» – уточнил он. «И об этом тоже. И о том, как ты назвал позором нашу с тобой чуть не случившуюся связь. И еще... Несмотря на то, что именно ты меня отверг, ты продолжаешь прожигать меня взглядом и будто следишь за мной. Зачем? Если я всего лишь человечка. Если я тебе не пара». Он молча и внимательно смотрел на меня. А я отставил в сторону банку с пюре, засунув в нее ложку, и, сложив руки на коленях, перевел взгляд на окно, чтобы Маркус не видел слез, застывавших мне глаза. «Я не отказываюсь от своих слов», проговорила я, проглотив застрявший в горле ком. «Я не буду тебя отвергать. Но мне все еще больно. Нужно время, чтобы все это хоть немного забылось». «Где мои вещи?» почему-то спросил Маркус. И я моргнула. «Вещи? Личные вещи, которые у тебя были с собой на игре, убрали в камеру хранения больницы. А остальное лежит в номере». «Я могу их забрать?» «Не знаю. Я спрошу у администратора». «Не нужно». Маркус откинулся на подушку и уставился в окно. «Лучше принеси мне попить чего-нибудь». «Хорошо». Я с готовностью встала. «Воды?» «Сок. Как думаешь, на Илоне водится оранжевый цитрон?» «Я узнаю. Подожди, скоро вернусь». И выбежала из палаты. Во время такого разговора он думает о своих вещах и о цитронах? Я окончательно запуталась. С одной стороны, тот поцелуй, от которого все еще горели губы. С другой, он ни разу так и не извинился передо мной. И ни разу не сказал прямо ни о том, что хочет каких-то отношений, ни о том, что не хочет. У меня не так много опыта в отношениях, чтобы как-то интерпретировать эти сигналы. «Ну что, как наш умирающий лебедь?» Поинтересовался Даниэль, отрываясь от дерева, возле которого ждал меня на улице. «Рацион, который ему предлагают в больнице, не подходит драконам. Надо раздобыть какой-нибудь насыщенной энергией сок. Например, из оранжевых цитронов». «А губа не треснет?» Почти ласково спросил Дэн. И я ткнула кулаком ему в бок. «Он и так натерпелся. Пожалей товарища». «Ладно, пойдем искать цитроны. Что делать?» «Тебя это расстраивает?» Даниэль смерил меня странным взглядом. «У нас с тобой всего одна ночь и один день на то, чтобы посмотреть далекий, совсем не такой, как наш мир. А мы вместо этого будем искать цитроны». «Совместим приятное с полезным. Пока ищем цитроны, посмотрим заодно мир». «А если я скажу, что у меня были еще кое-какие планы?» «Какие?» Я подняла на него вопросительный взгляд. Даниэль остановил меня сразу за крыльцом больничной изгороди и, обняв за талию, прижал к ней спиной. Я робко смотрела на него, чувствуя, что подавитель, принятый в обед, уже совсем не справляется с моим внутренним пламенем. «Все разъехались», – проговорил он у меня над ухом, и его крупные ладони мягко скользили по моей спине, то и дело, будто случайно цепляя край блузки и проскальзывая пальцами по коже. «В отеле никого, кроме нас, не будет. И в этот раз ни Маркус, ни тренер не нагрянут в самый неподходящий момент». Он наклонился к моим губам, и я потянулась ему навстречу. Но тут дракон остановился и чуть отпрянул. «Вы целовались?» – спросил Дэн. И я не смогла понять его эмоции по интонациям. «Да», – прямо ответила я. И казалось, что сердце бьется так громко, что он наверняка слышит его биение чутким драконьим слухом. Дэн медленно вдохнул и выдохнул. Опустил голову. Потом вдруг подхватил меня под ноги, усадив себе на бедра. и я чуть не задохнулась от вскружившего голову поцелуя. «Тогда я докажу тебе, что лучше его», — прошептал он. Маркус Саргон. «Дурак, идиот, придурок конченый», — шипел я, с трудом шагая вдоль стены. В ногах сил совсем не было, и мне приходилось буквально тащить себя вперед, хватаясь за специальный поручень. И слова эти были направлены вовсе не на Даниэля. Дэн-то красавчик, воспользовался ситуацией. Поймал момент и выжил из него все. Правильно сделал. Хотя мы и проиграли, он с помощью Шелли смог показать такой класс, что может накинуть нам дополнительных баллов за лучшего нападающего. Это бесило. На его месте должен был быть я. С самого начала. И Шелли должна была достаться мне, и главная роль в игре. Но винить Дэна за то, что тот вовремя подсуетился, тоже не мог. Оставалось только злиться на самого себя. При этом ушла наш менеджер с таким выражением лица, будто я публично оскорбил ее маму, не меньше. И чего она так зациклилась на том, что я слушал ее разговор с Мирандой? То, что Дэнка неровно дышит, не новость. Через некоторое время все это поймут, даже если он будет пытаться держать этот факт в тайне. Я остановился и, держась за поручень, выпрямился, выдохнул. Двигаться слишком тяжело. И боль пробилась, несмотря на убойные препараты кошаков. Бездна. Как же это все бесит. Учиться среди человечек, сидеть на скамейке запасных, лежать тут прикованным к кровати, чувствовать от Шелли запах Дэна. «Где мои личные вещи?» — выдохнул я, тяжело оперевшись о стойку старшей медсестры на этаже. «Личные вещи?» — удивилась она. «Мы выдадим их вам при выписке. Сейчас они в камере хранения, и их не положено выдавать по требованию Карау». «Мне там кое-что очень нужно», – прохрипел я. «Если только действительно что-то необходимое», – с сомнением протянула она. «Крайне», – рявкнул я, и перед глазами поплыли темные пятна. «Мистер Саргон», – послышался возглас, и ко мне подбежала молоденькая кошечка в крупных очках с толстой черной оправой и врачебном халате. Она подхватила меня под руку и выпрямилась, пытаясь поддержать. «Вы что здесь делаете?» — строго и в то же время заботливо спросила Кэрри. «Вам нельзя вставать, пока все функции организма не восстановятся. Зачем отключили приборы?» «Мне нужны мои личные вещи», — прорычал я. «Никаких личных вещей до выписки. Потеряете что-нибудь, а потом больница претензии к Карау. Если вам скучно, я включу вам телевизор. Или книг могу принести из больничной библиотеки». «У меня там лежит нужная мне вещь». Я попытался вырваться, но был настолько слаб, что кошечке легко хватило сил тянуть меня в нужном направлении. Оставалось только хвататься за поручень, чтобы удержаться на ногах. «Нужно вам сейчас только покой, Карао. Ничего больше вам сейчас не нужно. Вы этой своей прогулкой отсрочили выписку на несколько часов. Что там за нужная вещь?» «Личная, вас это не касается», — буркнул я. «Значит, не так уж сильно она вам нужна. Дождетесь выписки, Кэро. Если хотите, чтобы она произошла на этой неделе, советую вам не вставать больше с постели». Она довела или дотащила меня до палаты и уложила обратно на койку. Закрыла дверь. Еще пару минут у нее ушло на то, чтобы отключить все приборы и воткнуть все трубки в переходники, которые я отсоединил, чтобы встать. Я раздраженно отвернулся. Сидеть на одном месте целые сутки. У меня пятая точка плоской станет. «Вот так. И больше не шалите», — произнесла она строго. Но из уст молоденькой кошечки по имени Пантери Немяу это звучало более чем забавно. «Мистер Саргон, вам здесь должно быть скучно, Каряо?» Она села на краешек моей кровати и взяла меня за руку. Я бросил на нее короткий взгляд и снова уставился в окно. «Куда уж вошли? Надолго? Вернется ли еще?» «Вы ведь дракон, Киару», — продолжала киса. «А я как раз являюсь специалистом по физиологии драконов. Есть один метод, который поможет вам быстрее восстановиться». «Какой метод?» — заинтересованно обернулся я. «Даже два», — заметила она. «Но на Илоне сработает только один, Карау». «Давайте рабочий метод». «Вам нужен половой акт. Ваш организм склонен впитывать в себя силу. Особенно на Илоне. А сила, циркулирующая внутри организма, ускоряет процесс восстановления». «Странные у вас методы», — проворчал я, откидываясь на подушку. «Мы сделали все, что могли, используя наши технологии. но мы можем им помочь, Киару, подключив ваши внутренние резервы. Именно по этой причине я не давал вам подавитель». «И как вы предлагаете реализовать этот ваш метод?» «Я помогу», – с готовностью отозвалась кошечка. Она стала расстегивать пуговицы голубоватого халата одну за другой, обнажая фигуристое тело в темно-красном кружевном белье. Я собрался был ее остановить, но мой взгляд упал на пышную грудь кошечки, и все слова с булькающим звуком застряли в горле. В ней не было ничего сверхособенного, но член отреагировал мгновенно. Она мне нарочно не давала подавитель, чтобы потом полечить таким образом? Бездна возьми. А я ведь ни разу не трахал Кэрри. Интересно, хвост им не мешает? И какой вообще хвост у этой пантеры? Пышный или гладкий? Какого цвета? Она может им ласкать себя или меня в процессе? «Как вы себе это представляете?» С легкой хрипотцой спросил я и прокашлялся. «Во-первых, я прикован к кровати». «Не проблема, Карао», – быстро отозвалась кошечка. «Есть способы сделать это без вашего активного вмешательства. Все, что нужно, это работоспособность вашего полового органа. А с этим у вас все в порядке». Она выразительным взглядом указала на то, как вздыбился мой член под больничной робой. «Во-вторых, у меня есть девушка». «Мы можем вызвать ее в больницу?» Я помедлил с ответом, пытаясь представить, как это все можно было бы подать Шелли. Но докторша уже оценила мое молчание по-своему. «Если у нее нет возможности в самом скором времени прибыть, то будет лучше, если задачу решит специалист моей категории. Не переживайте, Киару. Я проходил курсы по ублажению драконов и знаю обо всех ваших особенностях и эрогенных зонах». «Вы что, серьезно?» Воскликнул я и попытался отползти от докторши. «Ну куда? Убежать я не мог при всем желании. Если только упасть на пол, ползти». «Великая праматерь, ты знаешь, я впервые серьезно хочу убежать от секса. Ну взгляни на эту кису. Я ничего не могу сделать». «Я ваш врач», – заметила кошечка и, сняв очки, положил их на тумбочку. «Конечно, я серьезно, Карао. Если хотите, продемонстрирую диплом и сертификат о прохождении спецкурса по ублажению драконов. Во время оргазма ваш канал раскроется и будет доступен для обмена силой. Мне она не особо нужна во время работы, так что...» «У меня правда есть девушка». «И она наверняка беспокоится о вашем здоровье. Поэтому давайте не будем терять время и займемся вашей регенерацией». Кошечка в одном белье залезла на кровать и уселась мне на ноги, склонившись надо мной так, чтобы ее приподнятая кружевным лифом грудь смотрела прямо на меня. «Прекращайте это. Если вас просто интересует дракон, вы можете приехать в Иригию. И поверьте, там будет множество желающих». «Если бы я своими глазами не видел вашу эрекцию, Киару, то решил бы, что вас не интересуют женщины». Заметила она, взмахнув длинным гладким черным хвостом. Острые кошачьи ушки, скрывающиеся в пышных темных кудрях, беспокойно задергались. «Если это так, вы скажете...» «Да нет же!» Я попытался еще немного отползти. Но это было бесполезно, потому что за спиной расположилась подушка. «Или вас смущает мой вид? Кэрри, вам неприятно?» Я мученически закрыл глаза и запрокинул голову. Этим-то и воспользовалась молоденькая доктор, задрав мою робу. И прежде, чем я успел что-то предпринять, ее пухлые губки уже сомкнулись на натянутой коже головки. Я не смог сдержать шумного выдоха. Докторша бросила на меня короткий взгляд, после чего медленно опустила головку, вводя член себе в рот. Глубже, глубже. Я почувствовал, как его конец уперся ей в горло. Но кису это не смутило. Она сделала вдох, задержала дыхание и, выбрав удобную позу, надавила сильнее, проталкивая его еще глубже. Бездна. Так тесно, так узко. Я закусил губу, а пальцы впились в простыню. Сопротивляться было уже нереально. Попка кисы торчала наверх, демонстрируя мне узкую безупречную спинку и стоящий кверху хвост, выглядывающий из специального отверстия в кружевных трусиках. Она медленно подняла голову, позволяя обильно смазанному слюной члену выскользнуть из горла. Кажется, меня только что изнасиловали. Докторша сделала пару глубоких вдохов, переводя дыхание и глядя мне прямо в глаза. И в такой позе она смотрела так развратно и одновременно так невинно, что я невольно представил вместо нее Шелли. И член дернулся, поднимаясь почти в вертикальное положение, несмотря на вес, увеличившийся от прилившей к нему крови. Должна сказать, что драконы не сильно отличаются от Кэрри в контексте интимных игр, Карау», – произнесла она, прежде чем снова обхватить губами мой член. «Ладно, если не можешь ничего изменить, постарайся хотя бы получить от этого процесса удовольствие настолько, насколько это возможно». Прикрыв глаза, я снова представил место докторши Шелли. Ее движения стали многократно приятнее. «И что в этой человечке особенного? Почему так легко дрочить на ее образ?» Я был уже совсем близок, когда дверь в палату открылась, заставив меня робко обернуться. Мы с Дэном встретились глазами. «О, простите», – произнес он с довольной улыбкой. «Я зайду позже». Но он не сразу вышел, и кошка успела сделать что-то, от чего я резко кончил ей на лицо, а потом в мои нематериальные жилы в самом деле полилась сила этой Кэрри. «Не нужно, мы уже закончили», – спокойно ответил мисс Немяу. Она встала, подошла к раковине, спокойно умылась, потом надела халат и очки. Все это под внимательным взглядом Даниэля. «Она меня изнасиловала», – простонал я, испытывая безумное желание оправдаться перед ним. «В самом деле», – выразительно поднял бровь Дэн. Он едва улыбался, но я чувствовал, как на самом деле он сейчас веселится. «Не слушайте его. Мы проводили процедуру для ускорения восстановления». «Думаете, ему понравилось?» Ехидно уточнил Дэн, а я был готов его прибить. Но единственное, что было в моем распоряжении, это моя магия. А использование стихии огня просто так может быть чревато не самыми приятными последствиями. «Не знаю, он довольно сильно сопротивлялся», — ответила докторша. «Вы знакомы с пациентом?» «Вроде того, мы товарищи по команде». Дэн едва сдерживал смех. Дэн едва сдерживал смех. Я вытащил из-за головы маленькую подушечку и швырнул ее в своего товарища по команде. Но она застыла в воздухе на полпути и полетела прямо в меня, а Даниэль даже не посмотрел на нее. «Подскажите, может, у мистера Саргона есть какие-то особые предпочтения в интимной жизни? Я бы тогда воспользовался его фетишами, чтобы сделать процедуру более приятной». «Дело в том, что он не любит видеть лицам», – нахально заявил Даниэль. «Особенно глаза. Вы можете надеть на голову мешок с вырезом для рта. Тогда ему, наверное, понравится». «Мисс Немяу!» – крикнул я. «Не слушайте его, он просто издевается». «В самом деле?» – наивно и доверчиво отозвалась докторша. Но смотрела она не на меня, а на Дэна. Тот важно кивнул. Кроме того, он страшный чистюля и не терпит незащищенности. Должно быть, он сильно сопротивлялся, потому что боялся бактерий, которые живут у вас во рту. Докторша испуганно приложила палец к губам. «Позор мне! Доктор и совсем не подумала о дезинфекции. Что ж, в следующий раз я облачусь в латексный костюм, который закрывает все тело, и использовать презерватив для защиты от бактерий. Да-да, так и сделаю». Озабоченно бормоча себе под нос, она вышла из палаты. «Ты!» – рявкнул я, когда дверь захлопнулась, а Дэн согнулся пополам от хохота. «Она ж припрется!» «На то и расчет!» – ржал Даниэль и, утирая слезы на глазах, подошел ко мне, чтобы поставить на тумбочку стеклянную бутылку с оранжевым соком. «Но у тебя и запросы. В этом месте существует почти все, но на внутреннем рынке найти нереально. Все фрукты местные жители экспортируют, потому как население состоит фактически из одних хищников. Пришлось побегать». Я проследил взглядом за бутылкой, после чего посмотрел на товарища. «Где Мишель?» «Разговаривать с главным врачом отделения. Надо было сразу ее позвать. Показать, какие у тебя тут процедуры». Дэн прыснул и добавил. «А к ней запись есть? Я, может, зашел как-нибудь в более подходящий момент». «Она правда сделала это насильно», – рыкнул я. Я бы ни за что не стал перед ним оправдываться, если бы не осознавал совершенно ясно и прозрачно. Все, что Дэн только что увидел, он дословно перескажет Шелли, а то и приукрасит. Совсем не в мою пользу». «Да верю я, верю», усмехнулся Даниэль и посмотрел на меня таким понимающим взглядом, который всегда раздражал, будто он все про меня знает и понимает, будто насквозь видит. Он уронил с тумбочки ложку, которую приносила Мишель, и нагнулся, чтобы ее поднять, а когда поднимался, я перехватил его за шиворот майки. «Я знаю, что между тобой и Мишель что-то есть», тихо проговорил я. Даниэль мгновение смотрел мне в глаза, потом просто разогнулся, и мои слабые пальцы просто позволили его майке выскользнуть. «Позорище-то какое!» «И?» – спросил он, почти не изменившись в лице. «Во-первых, это не значит, что я вышел из игры». «В самом деле?» – ехидно усмехнулся Даниэль. «Может, он и не получил мозгов, характерных для Мару, но вот их издевательскую манеру речи перенял в полной мере». «Мне показалось, что она тебе настолько противна, что ты ее на расстоянии вытянутой руки к себе не подпустишь». «Как ты там сказал?» «Дай припомнить». «Затащит тебя в постель, а потом начнет вымогать с тебя...» Я сжал зубы, выдержал паузу и добавил холодно. «Во-вторых, если она из-за тебя будет плакать, разбираться с этим буду уже я. И поверь, не лежа на больничной койке. Хватит с нее того, что я успел наговорить». Повисла напряженная тишина. Даниэль некоторое время смотрел на меня, потом оперся локтями о спинку стула для посетителей и заглянул прямо в глаза. Спокойно и серьезно. «Я знаю». «Конечно, кто бы сомневался. Тот самый, который все и про всех знает». «Хорошо, что ты осознал свою ошибку. А теперь скажи об этом Шелле. Иначе мне придется разбираться с тем, что девочка ночами мочит подушку. И поверь, я сделаю это лучше тебя». «Значит, будем присматривать друг за другом?» Я не сводил с него глаз. Дэн протянул мне руку зажатым кулаком, и я коснулся его своим, тем самым подтверждая установленную договоренность. «Играем честно», — добавил Дэн. «Друг другу не мешаем. Если не уверен в своих намерениях, отступи первым. Каждый сам решает, чего он хочет. По законам Вериги». Я кивнул. «По законам Вериги». После этого мы синхронно усмехнулись. И Даниэль наклонился, чтобы дать нам возможность похлопать друг друга по плечу. «Когда тебя выпишут, переедешь ко мне», — безапелляционным тоном очень серьезно сказал мой товарищ. «Нас и так мало. Мы не можем рисковать тобой как игроком. В этом нет необходимости. Это не предложение, а требование. И мне есть чем тебя шантажировать, если откажешься». И я сжал зубы. Вроде подонок, а вроде и предъявить нечего. «Добро». Мы снова стукнулись кулаками, после чего Даниэль встал со стула, подмигнул и, не прощаясь, вышел из палаты.